Глава 20. Желто-красный попугай. И теперь еще, хотя целые десятилетия отделяют меня от того времени, я по временам вижу себя во сне гимназистом Ровенской гимназии. Особенным звуком звенит в моих ушах частый колокол. И я знаю, это старик-сторож из кантонистов подошел к углу гимназического здания, где на двух высоких столбах укреплен качающийся колокол и дергает за длинную веревку. Звон настойчивый, торопливый, как будто захлебывающийся, перелетая через гладь прудов, забирается в ученические квартиры. Частый топот ног по деревянным мосткам, визг и стук калитки на блоке с несколькими камнями. Топот усиливается, как прилив, потом становится реже. Проходит огромный инспектор Степан Яковлевич Рущевич. На дворе все стихает, только я все еще бегу по двору или вхожу в опустевшие коридоры с неприятным сознанием, что я уже опоздал и что Степан Яковлевич смотрит на меня тяжелым взглядом с высоты своего огромного роста. Порой снится мне также, что я сижу на скамье и жду экзамена или вызова к доске для ответа. При этом меня томит привычное сознание какой-то неготовности и риска. Так прочны эти впечатления. И не мудрено. В Ровенской гимназии я пробыл 5 лет и 2 года в Житомирской. Считая в году по 250 дней, проведенных в классах или церкви, и по 4-5 учебных часов ежедневно, это составляет около 8000 часов, в течение которых вместе со мною сотни молодых голов и юных душ находились в непосредственной власти десятков педагогов. Затихшее здание гимназии в эти часы представляется мне теперь чем-то вроде огромного резонатора, в котором педагогический хор настраивает на известный лад умы и души сотен будущих людей. И мне хочется хотя бы в самых общих чертах определить теперь основные ноты, преобладавшие в этом хоре. Еще в Житомире, когда я был во 2-м классе, был у нас учитель рисования, старый поляк Сапкевич. Говорил он всегда по-польски или по-украински, фанатически любил свой предмет и считал его первой основой образования. Однажды, рассердившись за что-то на весь класс, он схватил с кафедры свой портфель, поднял его высоко над головой и изо всей силы швырнул на пол. Сверкающими глазами, с гривой седых волос на головой, весь охваченный гневом, он был похож на Моисея, разбивающего скрижали. «Иолопы! Бараны! Ослы!» – кричал он по-польски. «Что значит все ваши грамматики и арифметики, если вы не понимаете красоты человеческого глаза?» Может быть, это было грубо и смешно, но мы не смеялись. От могучей фигуры старого художника над толпой неосмысленных малышей пронеслось, как вихрь, одушевление фанатической веры в свой предмет, в высшее значение искусств. Когда он подходил к рисующему ученику и, водя большим пальцем над бумагой, говорил: «Ага, вот так. Чувствуешь, малый? Оно вот тут округляется. Вот-вот. Теперь сильнее, гуще. Ага. Видишь? Засветилось. Глядит». То казалось, что под этими его жестами на самой бумаге начинают роиться живые формы, которые стоит только схватить. Другая фигура тоже еще в Житомире. Это священник Овсянкин. Он весь белый, как молоко, с прекрасными синими глазами. В этих глазах постоянно светилось выражение какого-то доброго беспокойства. И когда порой во время ответа он так глядел в мои глаза, то мне казалось, что он чего-то ищет во мне с ласковой тревогой, чего-то нужного и важного для меня и для него самого. Однажды он задумал устроить для своих учеников говение, особо от остальных молящихся. Для этого он наскоро сгладил ученический хор под руководством двух учеников из Поповичей и сам служил для нас после общей службы. Нам это нравилось. Церковь была в нашем нераздельном владении. В ней было как-то особенно уютно, хорошо и тихо. Ни надзирателей, ни надзора не было. Но, попав в эту обстановку после годичной муштровки, ученики распустились. Всех охватила какая-то резвость, особенно во время спевок, на которых не бывало и священника. После одной такой спевки настроение перелилось через край, и за вечерний хор пропел Отцу и Сыну и Святому Духу с кощунственным изменением «брюху». В сущности, настоящего сознательного кощунства тут не было, а была только инерция резвости. Мальчишки шутили скорее над добрым священником, чем над представлением о Боге. По окончании службы причетник сказал, что батюшка просит всех остаться. Мы сгрудились около левого клироса. В слабо освещенной старой церкви стало как-то торжественно, тихо и печально. Через минуту Овсянкин вышел из алтаря серьезный и как бы виновный. Подойдя к нам, он начал говорить: «Дети, дети мои!» Но продолжать не мог. Белое лицо его как-то жалко дрогнуло, глаза затуманились, и по щекам потекли крупные слезы. Эта глубокая печаль потрясла нас гораздо сильнее, чем могла бы потрясти самая красноречивая проповедь. Певчие, пристыженные, растроганные, первые кинулись к нему, целовали его руки, ловили край широких рукавов. За ними старика обступили остальные, неповинные в кощунстве. Все мы каялись в том, что и нам показалось это смешно и весело. Старик клал руки на наши коротко остриженные головы, и лицо его постепенно светлело. Говение кончилось под впечатлением этой сцены, и никогда впоследствии покаянная молитва Ефрема Сирина не производила на меня такого действия, как в эти дни, когда ее произносил для нас Овсянкин в убогом старом храме, под низким потолком которого лилось пение растроганного, кающегося молодого хора. Наконец, в Ровно я застал уже только рассказы об одном учителе физики. Должно быть, фигура была тоже яркая в своем роде, так как рассказы о нем переходили из поколения в поколение. Он был натурфилософ и материалист. По его мнению, физические законы объясняли все или должны были все объяснить. Опыт он проделывал с таким увлечением, как будто каждый из них был откровением, поднимающим завесу мировой тайны, а в учительской он вел страстную полемику с священником, противопоставляя геологические периоды шести дням творения. Художника Сапкевича у нас убрали в конце первого же года моего пребывания в Житомирской гимназии. Началось обрусение, а он не мог приучиться говорить в классе только по-русски. Как ни старался бедный старик, на русском языке у него ничего не скруглялось и не светилось. Да и вообще вся его оригинальная фигура плохо укладывалась в казенные рамки. Овсянкин тоже скоро сменил законоучитель Сольский, сухой и строгий. Наконец, ровенского натурфилософа удалили по доносу его полемиста-священника, который этим способом восстановил авторитет книги «Бытия». Как неразличны эти фигуры! Они встают в моей памяти, объединенные общей чертой – верой в свое дело. Догматы были различны. Сапкевич, вероятно, отрицал и физику наравне с грамматикой перед красотой человеческого глаза. Овсянкин был одинаково равнодушен к красоте человеческих форм, как и к красоте точного познания. А физик готов был, наверное, поспорить и с Овсянкиным о шестодневней Невии. Содержание веры было различно, психология одна. Теперь яркая фигура уже другого рода. Это учитель немецкого языка, мой дальний родственник, Игнатий Францевич Лотоцкий. Я еще не поступал и в пансион, когда он приехал в Житомир из Галиции. У него был диплом одного из заграничных университетов, дававший тогда право преподавания в наших гимназиях. Кто-то у рыхлинских посмеялся в его присутствии над заграничными дипломами. Лотоцкий встал, куда-то вышел из комнаты, вернулся с дипломом и изорвал его в клочки. Затем уехал в Киев и там выдержал новый экзамен при университете. После этого он получил место преподавателя в Житомирской гимназии и женился на одной из моих теток. Ее считали счастливицей, но через некоторое время мы, дети, стали замечать, что наша жизнерадостная тетка часто приходит с заплаканными глазами, запирается с моей матерью в комнате, что-то ей рассказывает и плачет. Если иной раз, придя к ней в гости, нам случалось разыграться, дверь кабинета слегка приотворялась, и в щелке появлялось чисто выбритое лицо с выпуклыми блестящими глазами. Этого было достаточно. Мы тотчас смолкали и рассаживались по углам, а тетка бледнела и тряслась. Если не ошибаюсь, тогда я впервые запомнил слово «тиран». Все, однако, признавали его образцовым учителем и пророчили блестящую учебно-административную карьеру. Это был типичный братушка, какие через несколько лет при Толстом заполонили наше просветительное ведомство, с тем, однако, преимуществом, что Лотоцкий превосходно говорил по-русски. Одетый всегда с иголочки, тщательно выбритый, без пылинки, на блестящем мундире, он являлся на урок минута в минуту и размеренным шагом всходил на кафедру. Здесь он останавливался и окидывал класс блестящими, выпуклыми, живыми глазами. Под этим взглядом все замирало. Казалось, большую власть учителя над классом трудно представить. Это был идеал дисциплины, в общеупотребительном смысле этого слова. Его боялись, уроки ему готовили лучше, чем другим. В совете его голос обладал большим весом. Взгляд всякого ревизора с удовольствием останавливался на образцово-чиновничьей фигуре с определенно точными и авторитетными приемами. Однако ученики давно уже подметили слабые стороны образцового педагога и ни на кого не рисовали столько и притом таких удачных карикатур. Было известно, что за 6 или 7 лет учительства он не пропустил ни одного урока. По коридорам шагал всегда одной и той же походкой, по-журавлиному, крупными шагами, держа туловище необыкновенно прямо. От двери класса до кафедры всегда делал определенное количество шагов. С некоторых пор стали замечать, что если ему случалось встать на порог не той ногой, он делал движение назад и поправлялся, как солдат, потерявший ногу. На кафедре останавливался всегда в одной позе. Если в это время кто-нибудь делал резкое движение или заговаривал с соседом, Лотоцкий протягивал руку и, странно сводя 2 пальца, указательный и мизинец, показывал ими в угол, произнося фамилию виновного, быстро, с выкриком на последнем слоге и пропуская почти все гласные. «Крченко! Вражский! Абрамович!» Это значило, что Абрамович, Кириченко, Варшавский должны отправиться в угол. В классе водворялась тишина, абсолютная, томительная, жуткая. В нее отчетливо, резко падали только отрывистые, быстрые вопросы учителя и торопливые ответы учеников. Одним словом, это было нечто вроде каторги образцового педагогического порядка. Но и на каторге люди делают подкопы и бреши. Оказалось, что в этой идеальной, замкнутой и запечатанной власти моего строгого дядюшки над классом есть и значительные прорехи. Так вскоре после моего поступления во время переклички оказалось, что ученик Кириченко не явился. Когда Лотоцкий произнес его фамилию, сосед Кириченко по парте поднялся, странно вытянулся, застыл и отрубил, явно передразнивая манеру учителя. «Кирченко не явился!» Обезьянничание было до такой степени явно и дерзко, что я со страхом и удивлением взглянул на Лотоцкого. Он ничего не заметил и продолжал отчеканивать фамилию за фамилией. Среди тишины звучал его металлический голос, и падали короткие ответы. «Есть! Есть! Есть!» Только в глазах учеников искрилась усмешка. В другой раз Лотоцкий принялся объяснять склонение прилагательных, и тотчас же по классу пробежала чуть заметно какая-то искра. Мой сосед толкнул меня локтем. «Сейчас будет попугай!» Прошептал он чуть слышно. Блестящие глаза Лотоцкого сверкнули по всему классу, но на скамьях опять ни звука, ни движения. «Der gelb-rote Papagei», – сказал Лотоцкий в растяжку. «Итак, именительный der gelb-rote Papagei, родительный des gelb-roten Papageien». В голосе Лотоцкого появились какие-то особенные прыгающие нотки. Он начал скандовать, видимо, наслаждаясь певучестью ритма. При дательном падеже голоса учителя тихо, вкрадчиво, одобрительно присоединилось певучее рокотание всего класса. «Dem gelb-roten Papageien». В лице Лотоцкого появилось выражение, напоминающее кота, когда у него щекочут за ухом. Голова его закидывалась назад, большой нос нацелился в потолок, а тонкий широкий рот раскрывался, как у сладостно квакающей лягушки. Множественное число проходило уже среди скандующего грома. Это была настоящая оргия скандовки. Несколько десятков голосов разрубали желто-красного попугая на части, кидали его в воздух, растягивали, качали, поднимали на самые высокие ноты и опускали на самые низкие. Голоса Лотоцкого давно уже не было слышно, голова его запрокинулась на спинку учительского кресла, и только белая рука со слепительной манжеткой отбивала в воздухе такт карандашом, который он держал в двух пальцах. Класс бесновался. Ученики передразнивали учителя, как и он, запрокидывали головы, кривляясь, раскачиваясь, гримасничая. Два или три отчаянных шалуна вскочили даже на парты. И вдруг, едва как отрезанный, затих последний слог последнего падежа, в классе точно по волшебству новая перемена. На кафедре опять сидит учитель, вытянутый, строгий, чуткий, и его блестящие глаза, как молнии, пробегают вдоль скамей. Ученики окаменели, и только я, застигнутый врасплох, смотрю на все с разинутым ртом. Крыштанович толкнул меня локтем, но было уже поздно. Лотоцкий с резкой отчетливостью назвал мою фамилию и жестом двух пальцев указал на угол. И опять несколько уроков проходило среди остолбенелого порядка, пока Лотоцкий не натыкался на желто-красного попугая или иное гипнотизирующее слово. Ученики по какому-то инстинкту выработали целую систему, незаметно загонявшую учителя к таким словам. Это была как бы борьба двух гипнозов, и победа в этой борьбе склонялась на сторону массы. Лотоцкий по временам, кажется, чувствовал что-то неладное, и его глаза перед скандовкой и после нее оббегали скамьи с подозрительной тревогой. Но чуткая тишина усыпляла его подозрения. А затем хор и начинался, и вырастал так вкрадчиво, так постепенно и незаметно. За стеклянной дверью порой мелькали в коридоре изумленные лица надзирателей или инспектора, привлеченных странными выкрикиваниями желто-красного попугая. Но когда Лотоцкий проходил из класса в учительскую, сдержанный, холодный, неприступный и сознающий свою образцовость, никто не решался заговорить с ним о том, что его класс напоминает порой дом сумасшедших. Однажды жена его пришла к моей матери экстренно, испуганная, и сказала, что у Игнатия вышли неприятности в гимназии. Это, вероятно, инспектор решился наконец обратить внимание господина учителя. Лотоцкий вспылил, как в том случае, когда посмеялись над его аттестатом, и вскоре перевелся в Чернигов. Оказалось, однако, что желто-красный попугай последовал за ним. Общим инстинктом молодежь и тут схватила черты рокового автоматизма. На гипноз дисциплины она отвечала встречными внушениями. Шаблон все сильнее захватывал моего дядюшку. Походка его становилась все деревяннее, объяснения отливались в застывшие формы, в которых ученики знали вперед не только фразы, слова, но и ударения. Его передразнивали с дерзко-почтительным видом, а попугай гремел все громче и чаще. В конце концов, роковая птица уничтожила блестяще начатую карьеру. Лотоцкий переводился из гимназии в гимназию и бросил службу года за 4 до пенсии. Конечно, у Лотоцкого были, по-видимому, некоторые прирожденные странности, которые шли навстречу влиянию отупляющей рутины. На других это сказывалось не так полно и не так ярко, но все же, когда теперь в моей памяти встает бесконечная вереница часов, проведенных в стенах гимназии, то мне кажется, что напряженная тишина этих часов то и дело оглашается маниаческими выкрикиваниями желто-красного попугая. Вот класс француза Лемпии. Швейцарец родом, он как-то попал в Ровно, и здесь учительствует лет 40. Семьи у него нет. Весь его мир – класс, инспекторская комната и квартира в нескольких шагах от гимназии. 40 лет в определенные часы он проходит автоматической походкой эти несколько сажений в гимназию и обратно. Увидеть месье Лемпи вне этого пространства – большая редкость. По-русски он говорит плохо. Его объяснение – это несколько стереотипных формул, запоминаемых ради курьеза. Он сохранил еще достаточно внимания и настойчивости, и потому класс грамматики, которую он отделил от переводов, истинное мучение. Сквозь автоматическую оболочку порой, однако, прорывается что-то из другой жизни. Он любит рассказывать о прошлом. В каждом классе есть особый мастер, умеющий заводить лемпи, как часовщик заводит часы. Стоит тронуть какую-то пружину, старик откладывает скучный журнал, маленькие глазки загораются маслянистым мерцанием, и начинаются бесконечные рассказы. Это нечто смутно легендарное, фантастическое. Он родился в Швейцарии, учился у великого Пестолоцци. Пестолоцци был гениальнейший педагог. Лемпи был пушкарем школьного отряда. Рассказывает он все это детски умиленным голосом, сюсюкая, прижмурив глаза, поднимая кверху ладони с несгибающимися пальцами. Ученики, знающие всю эту историю, порой по рассказам своих отцов, предаются посторонним занятиям, зубрят следующие уроки, играют в пуговицы и перья. А бедный швейцарец говорит и говорит. Он знал великого Наполеона. В какую-то трудную минуту его жизни он оказал ему услугу в качестве проводника через Альпы. Они поднимались по отвесным скалам, смазав руки липкой смолой. Великий Наполеон потрепал его по плечу и сказал: «Мон браве петит люмпи», что значит «ты, лемпушка, есть молодец». Если тема начинала истощаться, заводчик напоминал об африканской пустыне. Лемпи покорно отправлялся в африканскую пустыню, путешествовал по знойным пескам, видел, как боа-констриктор глотал молодого быка. Рога злополучного четвероногого торчали сквозь кожу этого монстра, обтянутые, как пальцы в перчатках. И так они продвигались на глазах у наблюдателя от змеиной шеи к желудку. Благодетельный звонок прерывал нескончаемое путешествие, и грамматика оставалась неспрошенной. Но иногда заводчик не успевал подать реплику. Фантазия Лемпи угасала. Он тяжело вздыхал, рука тянулась к журналу, и в оставшиеся 5 или 10 минут он успевал поставить несколько двоек. Первым страдал заводчик. Учитель русского и славянского языка Егоров был еще толще Лемпи. Только швейцарец напоминал цилиндр, Егоров – шар. Голова у него была не по росту мала, глаза заплывшие щелочки, нос – незаметная пуговка, голос – тонкая фистула. Отвечать ему нужно было быстро, монотонно и без запинок. Раз начав таким тоном, можно было далее врать сколько угодно. Егоров сидел, закрыв глаза, точно убаюканный, с короткими ногами на весу, круглый, похожий на китайского башка. Но стоило ученику запнуться или изменить тон. Глаза Егорова открывались, голова откидывалась назад, и он произносил обиженной скороговоркой: «Бал дам! Бал дам! Бал дам!» За третьим выкриком следовало быстрое движение руки, и в журнал влетала характерная егоровская двойка в виде вопросительного знака. «Бал уже дан. Садись». Начиная объяснение задаваемого урока, Егоров подходил к первой партии и упирался в нее животом. На этот предмет ученики смазывали первую парту мелом. Дитяткевич в коридоре услужливо стирал белую полосу на животе Егорова. Но тот запасался ею опять на ближайшем уроке.